Глава 18. GPS-навигатор на телефоне специального агента Морвуда предупредил, что на пересечении Тринити и Оппенгеймер следует повернуть налево. Морвуд послушался, удивляясь диковинным названием улиц в этом когда-то закрытом городе, где начинался атомный век. Вскоре он подъехал к дому номер 122 на Оппенгеймер-драйв, скромному зданию, выкрашенному в серый с белым. Морвуд оставил машину на парковочном месте у входа, перед этим вытащив с заднего сиденья контейнер. Вместе со своей ношей он направился к двери, но прежде чем успел нажать на звонок, Ангус Истчестер уже открыл. Морвуд познакомился с этим человеком много лет назад, когда был еще совсем зеленым агентом, но Истчестеру удалось красиво состариться. Грива белых волос в стиле Эйнштейна, румяное лицо, очки в роговой оправе и, как и подобает человеку науки, помятый твидовый пиджак с кожаными налокотниками. Он опирался на изящную старинную малокскую трость с золоченным набалдашником. «Прошу, входите!» — пригласил гостя Истчестер. Вслед за хозяином Морвуд вошел в скромную гостиную. Истчестер предложил ему сесть в кресло с подголовником, явно видавшее лучшие времена. Морвуд был удивлен, что нобелевский лауреат живет в такой простой, даже спартанской обстановке. Разве к награде не прилагается пара миллионов долларов? Но некоторым людям нет дела ни до денег, ни до вещей. «Спасибо, доктор, что согласились меня принять», — начал Морвуд. «Сразу внесу ясность», — произнес Истчестер. «Я Ангус, а вы — Хелл. В моем доме никаких формальностей». «Хорошо», — согласился Морвуд. Так же, как и 23 года назад, до Нобелевской премии, Истчестер был дружелюбен, не склонен к позерству. «Прежде чем начнем, могу я вам что-нибудь предложить? Кофе, чая, воды?» «От кофе не откажусь. Из Альбукерки до Лос-Аламоса путь не близкий, и Морвуд был не прочь освежиться». «Я тоже», — ответил Истчестер и позвал. «Энни!» Из кухни вышла дородная женщина. «Кофе, пожалуйста!» «Сейчас сварю», — ответила та и скрылась. «Когда мне стукнуло 80, дети навязали мне эту особу», — кивнул Истчестер в сторону кухни. «Она мне помогает по хозяйству. В прошлом году сломал бедро, с тех пор одному управляться трудновато». «Сочувствую». «Увы, возраст есть возраст. Какая досада! Мы зарабатываем почести, наживаем опыт и богатство, и вот когда, наконец, готовы насладиться своими достижениями, Его Величество время превращает нас в развалины. Пулвус эт умбра сумус и так далее». «Я вас понимаю. Сам из-за проблем с легкими еле ползаю». «Слышал, вы теперь натаскиваете молодых агентов? Вы проделали долгий путь, Хелл, а ведь когда-то были робким новичком. Помню, как вы расследовали свое первое дело под наблюдением старшего агента. Как его звали?» «Микки Стар. К сожалению, дело до сих пор не закрыто. Меня это нервирует». «Могу себе представить». Кофе был подан в элегантном серебряном кофейнике. Морвуд с благодарностью взял чашку, добавил сливок и два куска сахара. Размешав напиток, он с удовольствием сделал большой глоток. «А теперь, когда мы подкрепили силы, давайте посмотрим на загадочный предмет, который вы привезли», — сказал Истчестер. «Сейчас». Морвуд натянул латексные перчатки, поставил контейнер на столик и открыл. Он осторожно достал устройство и опустил на столешницу. На лице Истчестера отразилось потрясение. Он резко втянул воздух. «Боже мой! Где вы его взяли?» «Вы знаете, что это?» «Пожалуйста, переверните!» Морвуд исполнил просьбу. Некоторое время Истчестер разглядывал устройство, потом откинулся на спинку кресла и покачал головой. «Если не ошибаюсь, перед нами очень секретный компонент одной из ранних водородных бомб. Он служит для изменения мощности». «Что это значит?» «Я должен объяснить поподробнее. Как вам, возможно, известно, большая часть энергии водородной бомбы выделяется в процессе превращения водорода в гелий. Для этой реакции требуются такие высокие температура и давление, что достичь их можно только при ядерном взрыве. По сути, водородная бомба — это атомная бомба, в которой расщепление плутония запускает реакцию синтеза изотопов водорода». Морвуд не был уверен, что все понял, но не стал перебивать. «Обычный водород для водородных бомб не используют», — продолжил Истчестер. «Нужен изотоп, называемый тритием. Он обозначается 3H. Видите символ на боковой части устройства? В атомном ядре этой разновидности водорода два дополнительных нейтрона». «Ясно». «Тритий находится в вашем устройстве. Оно позволяет регулировать мощность взрыва, в данном случае от 1 до 20 мегатонн. Достаточно просто повернуть диск. Перед детонацией с помощью этого приспособления помещают нужное количество трития в реакционную камеру. Чем больше трития, тем сильнее взрыв. Вот почему мощность таких бомб называют изменяемой. Если бы бомбу захотели сбросить на большой город, к примеру, на Москву, понадобились бы все 20 мегатонн. Ну, а если бы целью выбрали аэродром или фабрику, хватило бы одной». «Какие чудовищные подсчеты!» — вздохнул Морвуд. «Без сомнения, русские водородные бомбы тоже оснащены подобными приспособлениями». «И вся эта информация до сих пор засекречена?» «Не то слово!» — Истчестер подался вперед. «Можно узнать, где вы, черт возьми, взяли эту штуку?» «Вышла довольно странная история. Только все, что я расскажу, должно остаться между нами». «Разумеется». «Есть один эксцентричный миллиардер. Парень по имени Лукас Таппан». «О, тот самый, который занимается спутниками и зеленой энергетикой?» «Именно. А еще он интересуется НЛО и ведет археологические раскопки близ Розуэлла, где в 47-м якобы разбилась летающая тарелка». Истчестер вскинул кустистые брови. «Раскопки на месте Розуэльского инцидента? Что за дикая идея?» «Во время первоначального осмотра женщина, руководящая археологическими работами, обнаружила в нескольких сотнях ярдов от места происшествия захоронение. Из земли извлекли два тела, а это устройство нашли рядом с ними. Мужчина и женщина были убиты, их пытали, а потом застрелили». «Боже правый, вы установили их личности?» «Пока нет. Я уж было решил, что мы отыскали двух ученых, исчезнувших из Лос-Аламоса в 47-м. Поговаривали, что эти шпионы, Хедли и Варшински, сбежали в Советский Союз. Другие, и я в том числе, подозревают, что с ними расправились. Но версия не подтвердилась. Один из трупов женский». «В те времена Лос-Аламос был закрытым городом», — произнес Истчестер. «Всех, кто оттуда выезжал, тщательно обыскивали. Не представляю, как кому-то удалось вынести это устройство. Задачка была не из легких. Но мне пришла в голову одна мысль, Хелл. Может ли эта история быть связана с нераскрытым делом, которое вы вели в начале карьеры, с убийством ученого-ядерщика в 99-м?» «Исключено. Людей, которых только что нашли на месте Розуэльского инцидента, убили задолго до 99-го. «Понятно». Истчестер нахмурил лоб и поджал губы, уйдя в глубокие раздумья. В комнате воцарилась тишина. Наконец ученый указал на устройство и спросил. «Вы позволите?» «Если согласитесь надеть перчатки». Морвуд достал из кармана запасную пару и протянул Истчестеру. Тот натянул перчатки, взял устройство и внимательно рассмотрел, поворачивая то в одну сторону, то в другую. «Явно изготовлено в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Я бы сказал, это ранняя модель. Как вы намерены поступить с этой вещью?» «У нас есть безопасное место хранения для засекреченных доказательств. Теперь, когда вы объяснили, что оно из этой категории, после осмотра его отправят именно туда». Истчестер кивнул. «Это хорошо». Он перевернул устройство. «Выглядит совсем как новое. Дождей в пустыне почти не бывает. К тому же оно лежало под землей на глубине 3 фута». Истчестер осторожно положил устройство на столик и стянул перчатки. «Вам предстоит разгадать сложную загадку, служитель закона. НЛО, шпионы, пытки, убийства, водородные бомбы. Когда выйдете в отставку, сможете роман написать».